Была середина лета, когда случай свел меня с Дональдом Шимодой. За 4 года полетов мне ни разу не встретился ни один пилот, который делал бы то же самое, что и я. Перелетал с места на место на стареньком биплане и катал пассажиров по $3 за час полета. Но однажды, пролетая к северу от Ферриса, штат Иллинойс, я свернул вниз из открытой кабины своего флита, и, поверите ли, там приземлился старый Travel Air 4000, бело-золотой на изумрудно-зеленом огороженном поле. Жизнь у меня свободная, но иногда она становится одинокой. Я увидел биплан несколько минут, подумал и решил, что не будет ничего плохого, если я ненадолго к нему приземлюсь. Убрав газ до малых оборотов, руль высоты до отказа вниз, мы, флит и я, в широком развороте стали снижаться. Негромко и ласково, словно ветер в качающихся проводах, затянул мотор свое медленное «пок-пок», замедляя вращение пропеллера. Я сдвинул защитные очки на лоб, чтобы лучше видеть, куда приземляться. Зеленые джунгли колосьев со свистом проносились подо мной, мелькнул забор, а затем, насколько я мог видеть, недавно скошенное поле.